Глава 8. Улетное время. Алекс снял шлем и огляделся. В полутьме белая пластмасса отражала уличные огни и казалась разноцветной. В кабинете пусто, ночное освещение осторожно пыталось включиться, реагируя на его движение. Интересно, который час? Когда рабочий день закончился, он решил немного поиграть и потом, кажется, пару раз добавлял себе время. Часы показали 2 ночи, а голова свежая, будто он все это время крепко спал. Мучило только сосущее чувство голода. В памяти все еще стоял вкус мелиной похлебки и не слишком вкусного жареного мяса. Сейчас он и от такого бы не отказался. Нужно, пожалуй, заказать сюда еду. Рагу из кролика, конечно, себе не позволишь. Пока. Алекс пролистал длинный список дешевой доставки. Смотреть не на что. Однако потом из массы никудышных вариантов он выбрал один классный. Суши-пицца считалась королевой быстрой еды, экономичной и сытной. Мила рассказывала, будто 100 лет назад это были 2 отдельных блюда. Люди так часто их заказывали, что постепенно они слились в одно. Когда 10 минут спустя Алекс разложил на своем рабочем столе коробочки с соусами и открыл герметичный бокс с горячей маргаритой Калифорнии, он почувствовал себя настоящим человеком прошлого века. Ест в кабинете. Тут же и спит. На самом деле, не так уж и плохо. После еды напало рабочее настроение. Он быстро набрасывал планы на будущее. Разумеется, не стоит мечтать, чтобы лажа стала полноценной виртуальной реальностью. Месяц-два он с ней как-нибудь протянет, распродаст за это время партию шлемов, а потом создаст новую игру под то же оборудование. Стоило уже планировать будущий проект, но в этом направлении пока не думалось. А думалось почему-то об открытии полноценного портала, посвященному идеальной лаже. И о службе поддержки. И еще бы пару программистов-разработчиков, которые смогут проверить и качественно сшить все разрозненные куски старой игры, которые сумеют найти. Если не найдут, придется дополнять своими разработками. На это опять же нужны люди. Однако стоп. Что это он тут распланировался? Игра, конечно, занятная, однако очень уж она старая, и люди скоро это поймут. Вряд ли они задержатся в ней надолго. Все, что можно из лажи выжить, — это немного денег на новый проект. А потом он отправит ее на ту свалку виртуального старья, откуда выкопал, и забудет, как страшный сон. Нужно просто продержаться на плаву пару месяцев и продать побольше шлемов. А для этого придумать новые способы рекламы при минимальных вложениях, так как вкладывать больше нечего. Утро застало Алекса мирно спящим на его любимом диване. Будильник зазвонил ровно в 5. Мерзкую мелодию он заменил на самое немелодичное дребезжание, какое только смог найти. Вскакивал, зато сразу. Пока в коридорах не появились первые роботы-уборщики, следовало успеть принять душ и побриться. Современные бизнес-центры строились с учетом самых разнообразных требований, даже для руководителей перспективных компаний, оказавшихся временно без своего жилья. Алекс неторопливо продефилировал по коридору и выполнил утренний мацион. Сменную одежду он заказал еще вчера. Прачечная тут в подвале тоже была, так что он рассчитывал продержаться в таком режиме еще некоторое время. Мила уже давно ничего не писала, и он был этому рад. Что будет дальше, пока не думал. Конечно, стоило снять квартиру, но на эти деньги он лучше наймет нового работника. Алекс надолго застрял у окна. Там, внизу, чудовищный город потихоньку менял энергоемкую рабочую смену на естественно-световую, готовясь к новому витку своего цикла. Утреннее небо светлело и становилось обычного серо-голубого цвета. Программы коррекции погоды избавили жителей крупных мегаполисов от внезапных неожиданностей. Дождь и снег больше не сыпались им на головы. Однако в школе на уроках истории детям рассказывали, что раньше цвет неба был более ярким. Мелкий эстетический эффект, конечно, не стоил тех неудобств, которые доставляли разные погодные неожиданности. Вода, скопившаяся в неровностях почвы, или горы снега на дорогах. Алекс в детстве учил специальные термины, которые описывали эти явления. Но сейчас вспомнить их не смог. Из-за высоких домов постепенно выплывало солнце. Кажется, его свет тоже приводился к некому усредненному показателю. Это позволяло избегать световых ожогов и перегрева техники. Мир вокруг становился все более удобным для человека. И это было, несомненно, правильно. Алекс обдумывал, не забежать ли в игру ненадолго, пока никто не пришел. Но тут пикнуло сообщение от Кира с просьбой в ближайшие полчаса не играть. Что-то требовало настройки. Так что вместо идеальной лажи Алекс зашел в кабинет разрабов. Кир работал активно, но в аватара не загружался. Оба компьютера яростно моргали и потрескивали. По экранам в диком темпе скользили новые данные, открывались и закрывались таблицы. Работа шла полным ходом. На секунду внимание Алекса привлекло знакомое имя — «Игрок». Дальше замелькали слова команд и цифры, в которых он узнавал свои собственные параметры. Вероятно, Кир работал сейчас с таблицами данных игроков и тренировался на его персонаже, поэтому и просил пока не заходить в игру. Загрузились по очереди картинки с видом игрока — анфас, профиль и 3D-модель. Персонаж был в своей первородной одежде — белая полотняная рубаха и штаны. Коряво-квадратное лицо на экране отражалось не слишком страшным. Интересно, а как это выглядит внутри игры? Заставить бы игрока посмотреться в зеркало. На экране все быстро менялось. Кир начал примерять на персонажа различные виды доспехов и вооружений. Алекс, как зачарованный, глядел на самого себя в невероятных латах. Их покрывала тончайшая чеканка, и его игрок выглядел настоящим рыцарем. Для того, чтобы эту красоту на него натянуть, Кир нащелкал пару нолей в показателях уровня силы и ловкости, и параметры теперь были просто запредельными. У Алекса засосало под ложечкой. Ведь он может всего лишь попросить своего работника, и тот оставит ему все это. Алекс представил, как пройдется в таком доспехе по Алохе. Поглядеть на него, наверное, сбегутся все новички. Толпа в простой одинаковой холстине и порт Дисап в своей смешной рваной куртке. Потом можно будет просто обойти все леса вокруг, вырезая местную живность и складируя в лавку тонны шкур, зубов, когтей и чего там еще отдирается от добычи. А еще он сможет... Подожди. Разогнавшаяся мысль застопорилась на полном ходу. А что ему после этого будет нужно-то? Вся игра окажется перед ним, как раскрытый орех. Ходи только и бери. Но все это потеряет смысл. Зачем зарабатывать монеты, если лучшие доспехи и оружие уже куплены? Алекс потряс головой и с радостью увидел, как с его игрока по очереди исчезают. Доблестный меч неизъяснимого могущества. Сияющая броня и щит всех стихий. Он вспомнил, что сам придумывал эти названия. Вслед в какое-то цифровое хранилище отправились все самые мощные кольца и амулеты, которые на него нацепил щедрый Кир. Игрок опять крутился на экране в белой полотняной одежде, а потом натянул знакомую кожаную броню и взял в руки свой лук. Алекс только сейчас сообразил, что Кир почему-то для пробы сделал из него тяжело вооруженного мечника. «Тоже мне, отец-создатель!» В кабинет заглянул Дюдя. «Доброе утро! Я вас ищу!» «Ну, предположим, нашел. Доброе!» «У нас еще два сеанса по тестированию шлема не пройдены, учитывая, что оборудование уже продается. «Я понял, давай, конечно». «И отчеты?» «Да напишу». «Сегодня нам надо попробовать». «Потом объяснишь». Алекс выставил на шлеме полчаса. Как раз успеет сбегать к охотнику и сдать ему задание про дикообразину. Нужно это сделать поскорее. Темнота, шуршание и пощелкивание шлема показались ему уже привычными. Все-таки здорово, что он сам. Игрок стоял в лесу недалеко от лагеря охотника. Порт Дисап уже ушел. Вокруг щебетало и просвечивало сквозь зеленую листву свежее летнее утро. Счетчик показывал 29 минут. Отлично. Можно успеть сдать задание со шкуркой ядовитой гадины и пройти, наконец, обучение. Он быстро заскочил в лагерь и растолкал спящего охотника. Тот побурчал немного про воров, но потом проговорил, как обычно. «Добудь мне шкуру дикообразины колючей». Удивительно туповатый тип. Игрок вытащил из инвентаря шкурку и протянул ее охотнику. Наконец-то это несчастное задание будет выполнено. Однако в эту секунду вокруг начало происходить нечто странное. Весь мир вдруг сложился гармошкой, и холодный неживой голос произнес: «Ваш сеанс был прерван. Возможно, временная дезориентация». На несколько отвратительных секунд Алекс чувствовал, что солнечный лес накладывается на картинку его рабочего кабинета. Еще несколько секунд спустя он перестал протягивать Дюде шкурку дикой образины колючей и заорал на него. «Дюдя! Что это? Это что сейчас было? Где полчаса? У меня там шкурка в руках! Если она потеряется...» Помощник моргал, но мужественно пытался объяснить. «Я же хотел сказать, мы будем отрабатывать экстренный выход из игры. Это отвратительно». Алекс схватился за голову, чтобы хоть как-то собрать в кучку мысли и разделить два мира. Из-под стола выскочил заяц и гордо упрыгал сквозь закрытую дверь в коридор. Алекс чуть не потянулся к луку. «Тут написано, что возможны временные сдвиги в сознании». «Дракон, тебя раздери, как ты это сделал?» «Я все проделал по инструкции. Вот тут есть специальная кнопка, а потом нужно снять с играющего оборудование. Если будет сопротивляться, рекомендуется применение силы». Дюди продемонстрировал ему крохотную выпуклость на шлеме, которая, оказывается, была там предусмотрена для экстренных ситуаций — пожаров, потопов, цунами, сердечных приступов и неожиданно начавшихся родов. Во всех этих случаях окружающие должны были таким вот образом спасти играющего, вернуть его в реальность. «Значит так, я запрещаю тебе это делать, даже если пожар. Выносите меня вместе со шлемом, ясно вам?» Алекс никогда не орал на сотрудников. С тех пор, как они напутали с Лажей, во всяком случае, точно не орал. «В инструкции рекомендуется применение легких психотропных препаратов в случае возникновения дезориентации. У вас нет галлюцинаций?» «Нет у меня глюков. Я сейчас вернусь туда, и не дай бог!» Он чувствовал, что необходимо еще раз зайти в тот мир и выйти правильно, завершить все процессы, чтобы не чувствовать тошнотворного желания поправить колчан, который упирался в диван. Поэтому Алекс еще раз цыкнул на Дюдю, выпроводил его из кабинета и вернул на шлеме свои законные полчаса. Потом подумал и закрыл дверь на замок. Пожар сейчас представлялся ему меньшим злом, чем зайцы, которые упорно лезли из-под стола. Мимо игрока прошмыгнул заяц. Но он не успел схватиться за лук. Надо было отдать шкурку дикой образины охотнику, который почему-то никак не мог ее взять. Наконец, старая рука поймала колючий мех. «Ну хорошо, ты неплохо потрудился», — неохотно признал охотник. Репутация у охотников повышена, текущее значение — ноль. Игрок с радостью прочитал это и попробовал еще раз приступить к главному. «Вы научите меня обирать добычу». Старый мастер больше не стал артачиться и достал из кармана тетрадку, точно такую же засаленную, как у лавочника. «Ну что ж, давненько у меня учеников-то не было. Вот смотри, навык «Шкурник». Ты научишься снимать с убитых животных много всего полезного. Мясо, когти, зубы, рога, сердца и языки». Игроку стало как-то не по себе. «У мух и тараканов крылья да жало». «У тараканов разве есть крылья?» «С рептилий кожу, а с кого и панцири, а еще мандибулы да когти». «А последнее — это что такое?» — уточнил игрок, который еще на панцирях почувствовал легкую тошноту. «Когти», — повторил охотник. «Ну, это только ежели у мужской особи. С тебя две монеты». «Что-то дорого». «Так окупится же». Игрок отсчитал ему пару золотых и отметил, что у охотника много общего со скрягой кошелем. «Может, они братья?» Охотник торжественно записал в тетрадке «Игрок один» и захлопнул ее. «А почему вы там добавили единицу?» — заинтересовался игрок. «Так это ж умение первого уровня». «Ага, значит, я могу у вас и дальше учиться?» «Дальше — это только после того, как подрастешь», — добродушно объяснил охотник. «Только господа здесь обычно долго не сидят. Уровня до 10-го дорастают, да и уходят». «Куда уходят?» «Ну так через северные ворота и дальше по дороге». Игрок задумался. «Слышь, тебе для сложной разделки еще нож нужен специальный», — продолжал рассказывать охотник. «Можешь у меня купить всего одна монета, а в лавке этот скряга с тебя две сдерет, не меньше». Игрок отдал свой последний золотой и получил тот самый нож, который видел в сундуке. Потом спросил, не купит ли охотник травы, но тот его как будто не расслышал. Мимо опять проскочил заяц. Игрок успел натянуть тетиву и пустил вслед ушастому стрелу. Потом нашел добычу в кустах и опробовал новый навык. Оказалось, что у рысака не было рогов, когтей и мандибул. Загадочные когти тоже не нашлись. Новым было только мясо, которое появилось в инвентаре вместе со шкуркой. Разочарованный игрок пошел искать добычу поинтересней, однако противный синий счетчик опять показал ему, что время истекло. В этот раз Алекс снял шлем и оглянулся осторожно. С кабинетом все было в порядке. С обмундированием тоже. На нем штаны и рубашка. Пиджак спокойно висит на спинке кресла. Никакого лука за плечами нет. Он заглянул на всякий случай под стол и только потом открыл дверь. Пора завязывать с этим тестированием. Не такая уж легкая работа, оказывается. В принципе, он может больше в игру не заходить. Основные моменты они с Киром проверили и поправили. Он вызвал Дюдю, и тот появился в кабинете с вечным планшетом в руках. «Я буду считать, что в целом тестирование экстренного выхода прошло успешно». «В целом, да». Не стал спорить Алекс. «У нас остается еще только одно вхождение». «Давай потом. На один день достаточно». «Согласен. У меня есть еще один вопрос». Алекс жестом показал, что готов слушать. Ему иногда хотелось подтолкнуть неторопливого помощника, но он понимал, что в своем деле Дюди незаменим. Чего-чего, а педантичности у Алекса точно не хватало. Поэтому именно такой заместитель и был ему нужен. «Это касается правила определения половой принадлежности персонажей. Про то, что мужчины должны быть мужчинами в игре, а женщины — женщинами. Я правильно вас понял?» «А в чем проблема? Делаем обязательным указание номера паспорта. Данные пусть система сама распознает. Скажи Киру, он все сделает». «Он все уже сделал». «И что тогда?» «Вы точно готовы к той шумихе, которая может подняться?» У Алекса в голове как будто щелкнула лампочка «шумиха». «А кто ее может поднять?» — уточнил он осторожно. «Ну как же, любые организации и объединения, которые ратуют за свободное гендерное самосознание. Да во всех сетевых группах и в СМИ сразу появятся материалы о нашей игре и о том, как мы дискредитируем права людей на самоопределение». «Во всех группах и СМИ». «Стоит только кому-нибудь одному пронюхать. Закон мы, конечно, нарушать не будем, но объясни это потом». «Я все понял», — прервал его Алекс. «Делаем следующее. Подготовь список самых массовых групп в сети, которые могут возмутиться, а потом сообщи им, что мы дискредитируем вот это все, что ты мне говорил. И, пожалуйста, сообщай пострашнее, чтобы они точно клюнули». Дюди застыл с открытым ртом, широко раскрыв свои косоватые глаза. Алексу стало жаль помощника. «Ну хорошо, можешь сам этого не делать. Подбери нового человека. Нам же нужен работник для службы поддержки. На вопросы клиентов отвечать». Дюди кивнул. «Найди его, оформим, и пусть занимается. Только удаленно. Вас тут и так слишком много». Дюди оглянулся, будто успел забыть, что за ним толпится целый штат работников, и опять воззрился на Алекса, который продолжал. «Но только делаем все быстро. Как там говорили раньше, нужно было сделать завтра?» «По логике этой фразы, вероятно, не завтра, а вчера, но она и тогда логики не имеет. Я пойду подам запрос в службу занятости. Иди, иди». Алекс удовлетворенно откинулся в кресле и начал сам составлять список сетевых групп, в которых, оказывается, можно получить бесплатную рекламу. Сообществ, которые защищали права гендерно неопределившихся, нашлось множество. Количество участников в них зашкаливало, и народ в основном собирался громкий, эмоциональный, склонный чуть что переходить на ненормативную лексику. Подобные слова были запрещены в сети уже несколько десятилетий, и система автоматически превращала их в улыбающиеся смайлики. Поэтому порой было неясно, улыбнулись тебе или послали далеко. В изучаемых Алексом группах страницы текстовых чатов просто пестрели желтыми мордашками. Это было именно то, что нужно. От работы его отвлек звук пришедшей почты. Мила. Опять будет звать его домой и угрожать разводом. Нашла чем пугать. Для первого уровня брака эта процедура была максимально упрощена. Она заключалась в простом волеизъявлении и могла совершиться без личного присутствия и подписей. Стоило, пожалуй, уже сделать это первым и таким образом поставить точку в их отношениях. Алекс вздохнул, но все же решил прочитать. К сообщению была приложена фотография, сделанная сегодня. Счастливая Мила стоит рядом с Хельгой. Между ними лохматый пес с белым бантом на шее. Подпись тоже присутствовала. «Семья — это главное. Мы должны думать о чувствах дрона. Поэтому решили попробовать еще раз. Возможно, что проблема была в неправильном распределении ролей. Хельга, то есть уже скоро Хельг, тоже решилась на операцию по смене пола. Мы втроем очень счастливы, чего и тебе желаем. Постскриптум. Свои вещи из квартиры я уже забрала». Алекс присвистнул. «А любимое-то времени не теряла?» Вместе с письмом пришло официальное уведомление о том, что они больше не супруги и имущественных претензий друг к другу не имеют. Последнее было не так очевидно, но Алекс немного подумал и решил, что лучше он промолчит. Он испытывал сейчас искреннее облегчение. И это стоило, пожалуй, содержания милого пса, которого он полгода кормил. А о медицинских процедурах вообще хотелось поскорее забыть. Теперь можно было начинать выстраивать свою жизнь заново. Отсутствие Милы пока ощущалось как дырка от удаленного зуба. Непривычно, но свободно. И не болит. Алекс вдруг вспомнил, что уже несколько дней не выбирался на улицу. Раз Мила уехала, он мог теперь вернуться в свой дом. Квартира арендована на год, а прожили они в ней только половину срока. Он быстро проделал знакомую дорогу до дома, поднялся на свой этаж и приложил руку к двери. Система считала данные и запустила его внутрь. Ну ладно, хоть без сюрпризов. Он полгода прожил с женщиной, которую, оказывается, совсем не знал, и теперь мог ожидать от нее чего угодно. Первым делом он подошел к центральной точке управления квартирой и дезактивировал пропуск Милы. Затем сел на диван, но тут же понял, что не снял верхнюю одежду. Поэтому почувствовал себя, как на вокзале. За окном темнело. Пустая квартира медленно зажигала освещение, фиксируя наличие человека. Алекс проверил холодильник. Там оказалось пусто. На полках в комнате действительно лежали только его вещи. Но кое-что бывшая хозяйка тут все-таки оставила. Посередине пустого шкафа, подвешенный за одну лямку, гордо висел красный лифчик. Что это? Прощальный привет? Напоминание о том, что он потерял? Или Мила просто забыла эту вещь? Алекс не стал разгадывать ребусы с бельем. Он захлопнул шкаф. Походил еще немного по квартире, потом заметил, что так и не разделся, и вышел прочь. Умная электронная система тут же погасила свет и уменьшила в пустом жилище отопление, доведя температуру до минимально дозволенной. Общественно-личный транспорт показался Алексу сейчас намного роднее своего бывшего места проживания. Он решил, что ему положен отдых, поэтому поехал в сторону центра и начал высматривать бар поприличней. Потом сообразил, что на престижное заведение сейчас не хватит денег, и остановился у первого попавшегося. Быстро считал данные. Ценовой диапазон — средний. Алкоголь — да. Возможность знакомств — да. Вход с питомцами — нет. Отлично. Питомцев у него, наверное, никогда уже не будет, а выпить и подцепить кого-нибудь ему сейчас просто положено. Традиции надо соблюдать. Бар был небольшим, но стильным. Местечко, видимо, считалось популярным. Алекса оглушила гнусавая музыка. Все понятно. Имитация. Стиль ретро. Не такое далекое, которое Алекс изучил под руководством Милы, но все-таки. Конец 21 века. Годы увлечения роботами и летающими автомобилями. Две великие мечты человечества сбылись примерно в одно время, и время это стало в результате незабываемым. Алекс присел к стойке. Бармен тут работал, разумеется, электронный, как и во всех других барах на свете. Разница заключалась в том, что обычно эти механизмы тщательно маскировали и готовили для них сложные коммуникативные программы, чтобы они походили на людей. Или не на людей, а на пришельцев. Милых зверюшек, на девушек с огромными глазами и в коротеньких юбочках, на кого угодно, в зависимости от тематики бара. Но только не на роботов, которыми они на самом деле являлись. А вот здешний бармен нарушал эту древнюю традицию. Судя по всему, дизайнеры взяли за основу недорогую модель обычного многофункционального андроида, а потом с помощью блестящих цилиндров из металла замаскировали его под первые механические модели и уменьшили скорость до черепашей. И, кажется, сожгли блок сглаживания движений, так что бедолага передвигался теперь как-то странно. Сегментировал каждый жест, да еще и жужжал при этом. Вот ведь извращенцы. Неужели первые роботы были такими? «Привет! Ствую вас, что будете?» — проговорил бармен назойливо металлическим голосом. Алекс заказал пиво и оглядел зал. Столики в стиле ретро, стекло и металл. Основным украшением служили огромные видеопанели, которые имитировали окна. В той и другой реальности бар находился на уровне опасных пятых этажей. Кажется, за окном транслировали настоящую панораму конца прошлого века. Улицы, заполненные людьми, и транспортный поток первых флай-авто, несущийся как раз на высоте съемки. Понятно, что сейчас произойдет. Долго ждать не пришлось. Один из летающих автомобилей со страшным скрежетом столкнулся с другим. Думал, что проскочит ниже, а тот решил не пускать, и оба на полном ходу влетели прямо в окно напротив Алекса. Он автоматически зажмурился, хоть и понимал, что это лишь изображение. Качество видео было просто изумительным. Да уж, лихое было время. Посетители бара довольно зашумели. Так вот, как тут развлекаются. Что ж, подобных записей сохранилось более чем достаточно. За 10 лет существования летающего транспорта произошли миллионы воздушных аварий, и большинство — с участием ближайших домов. Целых 10 лет людям понадобилось, чтобы понять, сбывшаяся мечта переместила ДТП с далеких улиц прямо к ним в квартиры. Пятые и седьмые этажи до сих пор называли мертвой зоной и считали невезучими. Их стоимость так и осталась значительно ниже, хотя автомобили давно уже вернулись на землю. Алекс прикончил вторую кружку пива, и бармен придвинул к нему панель с лав-схемой зала. Удобная функция, недавно появилась. Каждый посетитель отмечал при входе, готов ли он сегодня к новым знакомствам, и самое главное, к какому варианту гендера он себя относит. Раньше это определяли на глазок, но теперь лучше было опираться на точные данные. Судя по схеме, простых женщин тут пока не было. Хотя Алекс путался в этом вопросе. Термины постоянно добавлялись. Более сотни гендеров, это даже выучить трудно. Вот, например, сидит у окна спиной к нему вроде подходящий вариант. Алекс нашел на схеме нужный столик. Полопринадлежность указана как «остающаяся под вопросом». Можно, конечно, подсесть и помочь девушке определиться. Кандидатка обернулась, и Алекс раздумал проявлять активность. Ну, познакомится он сейчас. Не дай бог, опять начнутся отношения. Нет у него больше на это сил. Ни моральных, ни тем более финансовых. Предположительная девушка, кстати, удачно имитировала стиль залетных 2090-х. Высокая прическа, будто слегка растрепанная ветром, строгие серо-белые цвета обтягивающего костюма. Интересно, она нарядилась специально, чтобы соответствовать тематике бара, или серьезно увлекается той эпохой? Смотрит старые фильмы, учит забытые словечки, называет своего партнера «мой флайчик». Слушай, почему человечество сегодня так много имитирует? — спросил Алекс у робота-бармена, который притворялся роботом, хотя на самом деле им и являлся. «Простите», — вежливо прожужжал тот. «Я имею в виду стили, сюжеты», — пояснил Алекс свою мысль. Ну, знаешь, старые времена, все эти фильмы и книги. Экранизируют ведь почти одни старые истории и даже подделки под старые истории. А еще реконструкции, вот как здесь. Он обвел бар рукой, и робот проследил за ним двумя лампочками, которые должны были бедняги заменять глаза. А Алекса понесло. Мы все время играем в старые времена. Нам кажется, что там было интереснее. Да, там было интереснее. И знаешь почему? Робот не знал. А я тебе скажу. Потому что там создавали что-то новое. Почему сейчас нового делают все меньше? Потому что все труднее не повториться. Я вот хотел попробовать. И что? Знаешь, что у меня сейчас в результате? Еще бокал. Алекс посмотрел еще раз на девушку с высокой прической, которая не определилась, девушка ли она, но изображала из себя жительницу другой эпохи. И вдруг точно понял, чего хочет в этот свободный вечер. 20 минут спустя он вернулся к своему дивану, выставил на шлеме срок в 5 часов и полетел в другую таверну. Цифровая Мила хотя бы не мучилась гендерными вопросами, вкусно готовила и требовала у него только виртуальное золото, и всегда уже после того, как он поест. Пусть его лажа тоже имитировала какой-то сказочный средневековый мир, но игрок хотя бы этого не знал.